Друзья, всем привет! Mazda троечка у нас на Авито продается по подозрительно низкой цене. Сейчас дальше вы увидите фотографии этой машинки. Ну и послушаем разговор, давайте, мошенники это или нет, попробуем вывести на чистую воду их. Алло. Алло, добрый день. Я вот насчет машины по объявлению звоню, продаете? Скажите, как она там по состоянию? Я просто сам с Воронежа, вот чтобы мне не зря ехать. Я вас понял. Там же у нее механическая коробка передач. Да, 1.4 механик. Я вас понял. А пробег какой? 108 там. 108 чем-то там. Давно вы на ней ездите? Ну, почти год. Ага, понятно. Как бы никаких там... Что-что? Ну, чуть меньше года, вот так где-то. Она на вас оформлена? Все там нормально с документами? Все нормально, все четко. То есть, любой человек без проблем. Я вас понял. Но мне до вас часа 5, часов 5-6, наверное, ехать. Поэтому как бы договориться, давайте адрес, куда чего. Ну да, по М4. Да, вот. Есть город Видное, прямо возле кольцевой дороги. Ну это я пока... Прямо по пути вам. Ну я по карте посмотрю расположение. Да, Видное вам надо. А адрес полностью давайте. Города Видное, Белокаменное шоссе. 7А, записал. Так, ясно. Ну, что, я думаю, что часов так, у нас сейчас время 3, часам к 8 вечера я буду. Вот, есть вопрос, а по цене там, что так это вы ее дешево отдаете? Срочно, за это, честно говоря. Что, не понял? Я вас понял. Я опять же говорю, машина, знаете, вот на самом деле, вот везде здесь четко не шумит, не гремит, не стучит, нигде, все ровно, как надо. Машина идеальна. То есть и ухоженная, не то, что машина там нормально, все ровно, как надо. А колеса у нее зима-лето? Зима новая там стоит. Первый сезон еще. Летней нет резины, да? Летние, ну, они есть, но нехорошие. Ага, я вас понял. Ну, давайте так договоримся, что вы там ее только смотрите, никому не отдавайте, чтобы я зря не ехал, хорошо? А, вы поедете, да, сейчас? Ну, я сейчас буду с другом выезжать, сами понимаете, путь не близкий, чтобы она, как бы, я просто так не катался. Ну все, тогда что, в 8 вечера, я думаю, ну плюс-минус там, если задержимся, думаю, ничего страшного. Хорошо. Все, давайте до вечера тогда. До свидания. Да это вот Сергей с Воронежа, мы тут 200 км уже с лишним проехали. Я что звоню? Я бумажку с адресом дома забыл вашу. Продиктуйте еще раз, пожалуйста. Видное? Да, видно, это я помню. Да, Белокаменное шоссе 7А. Ага, 7А. Ну, мы тогда там будем подъезжать, километров 10 останется, мы по навигатору едем, я вам тогда наберу. Не, ну мы договорились, у вас машина нормальная, я точно заберу. Ну и все, тогда я часа через 3,5 уже у вас буду. Все, давайте, ага. Друзья, ну вот они мне только что перезвонили. Наверное, минут 35 прошло после того, как я им звонил. Перезвонили и сбросили. Экономят деньги. Но это, по-моему, цыгане, по голосу судя. Да, вы звонили, что-то сорвалось, что ли? Алло. Да, вы звонили, говорю, что-то оборвалось. Ага. Подождите, Алло. какую я машину приобретать собираюсь, ДТП попали? А чё, Я в сильно? жопу прихожу. Сильно? Сильно въехали? Ну да, бог, блядь, сзади. Правый час, А чё там так повредилось-то? Чё-то какой-то он лабуду несёт. Что-то оборвалось опять. Алло, Алло. что там происходит у вас? Что у вас там происходит? Со связью что-то, что ли? Да не знаю, что со связи или что, блин. Это урод, блядь, говно, блядь. Еще бухой, блядь. Кто бухой? Я в Тульской области, вон мы на заправке остановились чайку попить. Ну, а вы опишите, что произошло, можете описать? Ну, а что, сзади выехал машина. Не, я имею в виду повреждение, можете описать, что повреждено? Не, ну... Понятно. Ну вы за это дело ведь сбрасывать будете, соответственно. Мы уж А? проехали. Мы уж 300 километров проехали, чё мы зря едем. Да я понимаю, честно, я сам хочу преодолеть, что мне нахуй надо было это делать. Ну, давайте Что-то в рот пьяный вообще. по цене там, давайте тогда как-то будем договариваться. А мне так, какой смысл будет сейчас такой ценой? Да я не знаю, какую цену самое. Я еду с другом, он в машинах понимает, я не разбираюсь. И он будет смотреть, сколько ремонт примерно стоить будет. Что в таком виде? И, ну, а что, какие варианты, что вы предлагаете сейчас делать? Ну, уступите на ремонт. Какая разница, что вы в ремонт деньги вложите, потом ее продадите. Что я ее починю за эти деньги? Вы уступите цену на столько стоимость ремонта? Так я не видел же машину. Сколько там ремонт примерно стоить будет? Я же не знаю. Я везу с собой деньги, сколько изначально вы за нее хотели получить. Да Просто... мне самому горят эти деньги, нужны за это, блядь. Эту хуйню я поставил, продавал эту машину. Телефон, блядь, Да звонки. надо же, вот так неудачно. И мы уже проехали, блин, столько расстояния такое проехали, блин, обалдеть. Конечно, Ну конечно. давайте мы по месту приедем, посмотрим. Хотите вы своего специалиста приводите, пусть он оценит стоимость ремонта. И мой человек скажет стоимость ремонта, чтобы среднюю цифру вывести, так сказать. И будем уже как бы торговаться, чтобы вы уступили эту стоимость. Что делать? Не, ну вот, грубо говоря... Нет, я говорю про что вам. Вот смотрите, грубо говоря, будет ремонт 50 тысяч стоить вам, да? Ну, значит, вы мне уступаете 50 тысяч на ремонт, и я ее забираю в таком состоянии. Зачем вы будете вкладывать 50 тысяч и потом ее продавать за те же деньги, за какие планировали? Вы эту стоимость просто уступите мне, и все, и как бы я уже за свои деньги ее отремонтирую. Что-что? Ну, я вас понял. Ну, думаю, что уже что-то решите, пока когда мы уже будем близко. Я вам за копейки ее не собираюсь брать. Я же вам сказал, стоимость ремонта оценим и эту стоимость уберем из изначальной цены автомобиля. Хорошо? Все по-честному будет, конечно. Ну все, давайте. Я как 10 километров останется на навигаторе нам ехать, я вам наберу. Все, до встречи. Ну вот что-то настолько новенькое. Я, хоть вы и считаете многие меня специалистом, и я как бы понимаю, что происходит на 100%, но это неправда. Довольно-таки часто я сам не понимаю, что происходит, потому что мошенники с каждым днем изощреннее становятся, придумывают что-то новенькое. Но вот видите, теперь придумали что-то такое, что почти что больше даже полпути проделано мной, да, для него, он так думает. И он мне перезванивает уже через 3 часа дороги и говорит, что он в аварию попал, и что-то он нес там про пьяного, что-то говорил, плохо очень слышно, но надеюсь, что диктофон он повосприимчивее к таким звукам, надеюсь, что на записи будет получше слышно. Ну, в общем, ждем дальнейшей связи с ним, давайте. Так, друзья, ну вот я сейчас покажу, куда я двигаюсь, якобы для них. Вот Воронеж, видите, откуда я выехал. Видно, оно маленькое, его пока не видно на карте, но сейчас я приближу, и оно появится у нас. Так, вот у нас развилочка идет, Ям поселок называется, оно прям находится на М4. И вот на этой развилке я должен буду, так сказать, уйти направо на Каширское шоссе. И вот оно, Белокаменное шоссе, куда он мне сказал, мне надо приехать. Ну, в общем, тут километров 10 примерно это расстояние вот от этой развязочки до поворота на Белокаменное шоссе. Поэтому я ему сейчас позвоню и скажу, что я нахожусь в поселке Ям. Осталось мне ехать 10 километров. Посмотрим, что они скажут мне. Так, друзья, ну звоню ему, скажу, что сейчас подъезжаю уже рядом. Оставьте Ага. сообщение после сигнала. Видите, абонент недоступен. Алло, это Андрей. Что у вас с телефоном? Я уже подъезжаю. Друзья. Ну вот, после того, как я им набрал, у них телефон отключен, я вот шлю им вот такую смс-ку, Потому что представляете состояние человека, который проехал 500 километров, и телефон того, кому он ехал, отключен. Если это полная жопа, поэтому никому не желаю в такую ситуацию попасть. Но надеюсь, что ролик этот все-таки закончится как-то по-другому. В общем, отправлю смс и надеюсь, что мне в ближайшее время придет отчет о доставке. Что пришло оно, и как бы он выйдет на связь со мной. В общем, жду отчета о доставке. Ну вот, что сказать. Никаких отчетов не приходит, телефон на глушняк отключен. В общем, если вот так, не дай бог, то попадет, представляете, можно проехать вот так вот и как бы, так сказать, не предоплату по пути никому не оставить и остаться без машины и проехать еще 500 километров обратно. Я даже не знаю, что посоветовать, как от такого предостеречь, потому что, видите, весь путь он мурыжил меня, и так он и не осмелился попросить аванс. Не знаю, с чем это связано, но в любом случае получилось для, так сказать, потенциального покупателя. Это все не очень хорошо, хоть он и не перевел задаток, все равно столько времени потратил на дорогу, и как бы добавок еще и на бензин потратился. Поэтому, друзья, задавайте кучу вопросов, прежде чем собираетесь приобрести автомобиль. Смотрите, когда продавец на Авито зарегистрировался, что чем позже, чем дольше он зарегистрировался, чем дольше он на этом сайте существует, тем меньше вероятность, что это мошенник. Это самый такой весомый для вас будет аргумент в понимании, что это не мошенник. Надеюсь, что вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем пока.